Озеро Нижний Кабан. Этот водоем играет важную роль в экосистеме региона, служит популярным местом отдыха и обладает богатой культурной историей. Озеро Нижний Кабан — крупнейшее из нескольких озер, расположенных в юго-восточной части Казани, и одна из самых значимых природных достопримечательностей города. Его площадь составляет около 0,98 квадратного километра, а средняя глубина достигает 3,5 метра. Исторически Нижний Кабан был частью системы озер и болот, служивших естественной защитой Древней Казани. По одной из версий, именно здесь возникла первая Казанская крепость. Вода озера питается как атмосферными осадками, так и речными притоками, а его берега покрыты разнообразной растительностью. От камышей и рогозов до деревьев и кустарников. С экологической точки зрения озеро является местом обитания множества видов рыб, птиц и других животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В последние десятилетия уделяется большое внимание сохранению водоема и его природного баланса, проводятся работы по очистке и благоустройству территории. Для горожан и туристов Нижний Кабан — это отличное место для прогулок, рыбалки и семейного отдыха. На его берегах расположены парки, аллеи, детские площадки и кафе. Особенно живописно озеро смотрится в осенний период, когда вокруг расцветают багряные и золотые оттенки листвы. 400 лет назад в татарской слободе жила женщина, чья слава и страх охватывали сердца жителей. Ее называли ведуньей, колдуньей, обладавшей тайными знаниями и, по преданию, связанной с самим шайтаном. Она подкармливала бесчисленных кошек, которые были ее верными слугами, скользящими по ночам среди домов и переулков. Однажды в леденящую душу ночь тишину разорвали пронзительные крики и стоны, доносящиеся с берега озера. Перепуганные жители выбежали на улицы и поспешили к воде. Там предстала страшная сцена. Обнаженная колдунья стояла по колено в холодной воде и одну за другой топила своих кошек. Животные, словно осознавая судьбу, стояли на берегу, обреченно мяукая, а она лишь безумно хохотала, не ведая жалости. Толпа, охваченная ужасом и яростью, набросилась на ведьму, забивая ее палками и камнями. Но даже после ее гибели оставшиеся кошки, обезумев от горя и злобы, бросились в мутные воды кабана и исчезли в его глубинах. С тех пор прошло много лет, и память о тех событиях постепенно стирается. Люди ходят по льду озера, сокращая путь на работу и обратно, не подозревая, что под их ногами скрывается нечто иное. Раз в год, а то и чаще, кто-то проваливается под лёд и исчезает в холодной воде. Говорят, это души тех самых кошек, что мстят за свою хозяйку. Они царапают лёд своими невидимыми когтями, поджидая невинную жертву. Кроме природных красот, в районе озера находится несколько культурных и исторических объектов, таких как памятники, музеи под открытым небом и места проведения традиционных фестивалей. На берегах Нижнего Кабана часто проходят мероприятия, посвященные национальным праздникам и культурным событиям Татарстана. Озеро Кабан хранит в себе не только тайны прошлого, но и живую легенду о предательстве, боли и вечной мести, напоминающую нам о том, что даже самые безобидные места могут скрывать в себе тени древних грехов.